В обед из полевой кухни, снова каша, но почти без масла, зато чай с сахаром. Спирта на обед не дали, и дальше шофер дяди Вани вел полуторку ровно, хотя на ухабах ее все равно подбрасывало, а вместе с ней артистов, сидевших в кузове, и клетку с попугаем, которую Марк иногда держал в руках, а иногда ставил возле ног на днище. Ехать недалеко, 20 км, там еще один концерт, и заночуют там же, в какой-нибудь землянке. А снега тают, на дорогах грязь. Черные тамбовские ботинки Марка уж давно стали коричневыми из-за налипшей дорожной глины. Длинного куплетиста во время одного ухаба сильно ударило спиной, а деревянный борт теперь сидит, охает. Низенький шурупчик, как его Марк про себя называл, дремлет, несмотря на что. Буялова тоже молча сидит и тоже не жалуется. Когда приехали, уж темнело. Командир роты, пожилой капитан, решил закрыться от врагов местным холмом, и чтобы артисты выступили перед бойцами при свете костра. Все шло нормально. Бойцы собрались в тесный полукруг. «Сколько фрицам дней осталось?» — спрашивает Петя Фомин. «Гав-гав!» — отвечает Пудель. Солдат хохочет. «А нам сколько?» «У-у-у!» «Ну, Кузьма, готовься!» — шепчет в открытую дверцу в зачехленной клетке Марк. Изо рта его валит пар. Далеко еще до настоящей весны. Вышли куплетисты. Прошлись хорошо по Гитлеру. Метко, по-крестьянски, а еще с украинским акцентом. Совсем смешно получилось. Упросили их солдаты еще что-нибудь сбацать. Теперь очередь была за Кузьмой. Марк вытащил его из клетки, посадил на плечо, на правое. Черт с ним, после войны попробует переучить. И вдруг нарастающий свист, вспышка огня, грохот. Какая-то сила валит Марка, бросает его в сторону. Какое-то время летит он глазами вверх, над темной землей, зажав в руке попугая. Летит и с размаху ударяется спиной о землю. Все немеет, и только где-то в груди становится жарко, а ног нет, и руки не чувствуются, и дышать трудно. «Артиста! Артиста ранило!» Дотихая откуда-то издалека, доносит с души Марка чей-то голос. «Эй, сюда!» И шум! Весь живой шум, окружающий природу, голоса, треск костра, все, что обычно звучит в воздухе, начинает отодвигаться от Марка, удаляться, и вот же все звуки выходят, как какой-нибудь человек из той темной комнаты, в которой он лежит, выходит, как человек, и закрывают за собой дверь, и остается Марк один, а вокруг темно и тихо. Глава 6. За окном падал первый снег, на подоконнике закипал чайник, а Банов сидел за столом и уже второй час перечитывал новый приказ наркомпроса. Приказ был страшно многословным, имел к тому же малопонятные названия. Приказ о расширении внедрения добровольного интернатного положения для детей школьного возраста на всей территории СССР. Текст приказа, занимавший 8 страниц мелкого шрифта, был даже путанее, чем название. Но смысл его после нескольких прочтений наконец начинал доходить до директора школы. Наркомпрос приказывал проводить среди учащихся регулярную агитацию с целью убедить их в необходимости поступления в Суворовские и Кулибинские училища. Пояснялось, что согласие родителей при поступлении в училище не требуется, и что поступившие – это значило все желающие, так прием училища проходил без экзаменов, переезжают для продолжения учебы в другие города, где им предоставляются полное государственное обеспечение, включающее еженедельный просмотр кинофильмов, регулярные экскурсии, трехразовое питание и прочее.